Вильгельм Телль. Джоаккино Россини. Дата премьеры — 3 августа 1829 года. Страна — Франция. Действующие лица. Вильгельм Телль — швейцарский патриот. Гедвига — его жена. Джемми — их сын. Геслер — наместник кайзера в Швейцарии и Ури. Матильда — принцесса из дома Габсбургов. Арнольд — швейцарский патриот. Мельхталь — его отец. Вальтер Фюрст — другой швейцарский патриот. Рудольф — офицер гвардии Геслера. Лейтхольд — пастух. Стрелок Вильгельм Телль приказу не подчинился. Шел 1308 год. В швейцарской деревеньке Бюрглен играют свадьбу. Все веселятся, лишь Вильгельм Телль мрачен. Он расстроен, что в дела его родины вмешиваются иностранные правители. Это Габсбурги, чьим наместником является Геслер. Друг Вильгельма, Арнольд Мельхталь, служит в австрийской армии, а значит, он на стороне врага. Телль пытается убедить Арнольда бороться за независимость. Но того в стан австрийцев привела любовь к принцессе Матильде, от которой он не может отказаться. Внезапно появляется пастух Лейтхольд. Он убил солдата из отряда наместника Геслера. Солдат напал на дочь пастуха. Как тут было устоять отцу и остаться безразличным к судьбе дочери? Теперь пастух бежит от преследований. Ему надо перебраться на другой берег озера, и он будет в безопасности. «Спаси меня!» — умоляет пастух Лейтхольд рыбака. Но тот отказывается помочь. Надвигается шторм. Рыбак боится, что погибнет в бурных волнах. Вильгельм Телль сажает пастуха в лодку и отправляется в путь, несмотря на волны. Когда австрийцы врываются в деревню, местные жители беглецов не выдают. В отместку офицер Рудольф забирает старого Мельхталя в заложники. Принцесса Матильда устала от жизни при дворе. Ее манит природа и простор лесов. Об этом она говорит Арнольду. Они клянутся друг другу в любви. Появляются Телль и Фюрст. От них Арнольд узнает, что по приказу Геслера его отец казнен. Он без колебаний примыкает к восставшим. Народные лидеры объединяются, чтобы воевать против тирании. Геслер устраивает пир в честь своего правления и приказывает всем жителям поклониться своей шляпе. Телль отказывается. Геслер приказывает Теллю прострелить из арбалета яблоко, положенное на голову сына Джемми. Тогда им будет дарована жизнь. Телль вынужден принять условия Геслера. Выдержав с блеском это испытание, стрелок признается, что если бы он промахнулся, вторая стрела отправилась бы в Геслера. За эти слова его приговаривают к смерти. По озеру к месту казни плывут лодки с осужденными и австрийским наместником. Начинается шторм. Теллю удается направить лодку к берегу, выбраться из нее и одним выстрелом из арбалета убить тирана Геслера. Народ ликует. Восстания охватывают всю страну. Швейцария будет освобождена. Закулисье. Неизвестно, почему после этой работы Джоаккино Россини навсегда перестал сочинять оперы. Россини написал 38 опер. Оперы-серия, серьезные оперы, оперы-буффа, итальянские комические оперы и открыл путь для новой народно-героической оперы. Это был Вильгельм Телль. Кто такой Вильгельм Телль? Это легендарный народный герой Швейцарии, живший в конце XIII – начале XIV века. Искусный стрелок, борец за независимость своей страны. Россини симпатизировал его личности, хотя никогда не занимался политикой. Два главных общеизвестных факта о Джоакино Россини. Он сочинял очень быстро, по 3-4 оперы в год. И он навсегда перестал писать оперы в 37 лет, прожив при этом до 76. «Вильгельм Тель» — самая длинная опера Джоакино Россини, на которую он потратил много времени, по собственным меркам. Целых полгода. Позже дорабатывая и сокращая пятиактное действие до четырехактного. 7 ноября 1893 года в театре Лисео в Барселоне анархист Сантьяго Сальвадор Франч во время второго акта Вильгельма Телля совершил теракт, бросив с галерки в зал два взрывных устройства. Этим поступком он протестовал против казни своего товарища. Первая бомба взорвалась в 13-м ряду. Вторая, по счастью, не сдетонировала, закатившись под кресло. Долгое время кресла, в которых сидели погибшие, оставались пустыми на всех представлениях. Нет однозначного мнения, какое же именно произведение было взято за основу. То ли драма Фридриха Шиллера, то ли трагедия французского драматурга Антуана Лемьера. Скорее всего, авторы оперы были хорошо знакомы с обоими сочинениями и наверняка с народной легендой о швейцарском освободителе Вильгельме Телле. Оперу «Вильгельм Тель» ставили во многих странах мира. Где-то она звучала один сезон, где-то несколько десятилетий. «Вильгельм Тель» стал единственной премьерой Большого театра России в годы Великой Отечественной войны. Спектакль был поставлен в Куйбышеве. Так называлась в то время Самара, куда эвакуировали театр.